Я проживаю под чужой фамилией? Нет, под своей. Быть может, по чужому паспорту? Паспорт ваш сомнений не вызывает, столь же спокойно признал Бестужев. Так в чем же дело? Скажу вам откровенно, ротмистер, в ранней молодости я и в самом деле был некоторым образом причастен к разного рода нелегальщине. О, разумеется, я имею в виду не ваши мифические экспроприации и контрабанду, а изучение запрещенной литературы, создание нелегальных кружков и тому подобные юношеские шалости. Он говорил, как по-писанному, не сводя с Бестужева ироничного взгляда. Что ж, это многих славный путь. Масса неопытного, восторженного юношества отдала дань этим заблуждениям. Даже Зубатов, будущая звезда политического сыска, в юные свои годы баловался народовольческими идеями, не правда ли? С тех пор много воды утекло, ротмистр. Войдя в зрелые года, я осознал всю бесперспективность и порочность этого пути и постарался стать полезным, почтенным, уважаемым членом общества, стал делать карьеру, выслужил чин. Помилуйте, я же абсолютно невиновен в том, что вы потеряли меня из виду. Я прав? Вы совершенно правы, кивнул Бестужев, хотя нас, сатрапов, и считают эткими всевидящими аргусами. Бюрократическая машина, как и в других областях жизни, неповоротлива. Иногда достаточно уехать подальше и прекратить всякую активную деятельность на известной ниве, чтобы надолго выпасть из поля зрения. Значит, вы пережили ломку юношеских иллюзий и разочарование в прежних идеалах. Вам не ангел ли явился, как Савлу на пути в Дамаск? Я себе это живо представляю. Грядете вы, господин Мельников, и вдруг с неба слетает ангел с голубыми кантами на крыльях, с аксельбантом, и, воздевая огненную шашку образца 81-го года, возглашает: «Георгий, сын Владиславов, переродися!» И вы, стало быть, переродились. Мельников рассмеялся без малейшего напряжения. «А у вас талант! В юмористические журналы не пишете? Времени нет», — сказал Бестужев. «Ну что ж, господин Мельников, а почему вы, собственно, решили, что мы вас по-прежнему в чем-то подозреваем? Я здесь нахожусь чисто случайно, дабы уточнить некоторые детали. Я их уточнил. Вы давно уже не имеете ничего общего с эсдеками и боевыми дружинами? Я этому только рад. Одной заботой меньше. Все претензии к вам чисто уголовные, а это уже не моя епархия. Что же вы здесь в таком случае делаете? Вообразите себе, исполняю роль свидетеля», — сказал Бестужев. «Да, вот именно, свидетеля. Помните, я еще, будучи в личине горного инженера на приисках, говорил с вами об отправке очередного золотого каравана? То есть тогда-то вы уже знали, кто я на самом деле. Я раскрыл перед вами свое инкогнито и в том числе поведал вам, что в ящиках у меня два ручных пулемета, из коих мои агенты намерены задать жару грабителям. Помните? Конечно. А вы слышали о том, что на нас все же напали в поезде?» «Да? Как все вокруг! Нападавшие, что интересно, первым делом потребовали от меня выдать им ручные пулеметы из ящиков. А знаете, в чем тут был жандармский подвох, Георгий Владиславович? Да в том, что про эти мнимые пулеметы я сказал вам одному. Вам одному!» — с расстановкой повторил Бестужев. «Я вам соврал, будто об этом знают еще несколько человек. У меня было определенное число подозреваемых, и каждому из них я преподнес свою ложь, а потом оставалось смотреть, что за этим воспоследует». Вот тут вы попали впросак.